Положение женщины в китайском обществе. В сравнении с особенностями европейского жизненного уклада, Китай может показаться другой планетой. У китайцев, как уже говорилось выше, считается нетактичным делать комплимент женщине, особенно малознакомой, особенно в плане ее внешности, особенностей лица, фигуры. Отношение к женщинам в принципе особое. Жена главы семьи принимает гостей, но не участвует в застолье, а только ухаживает за всеми. Гости же не должны уделять хозяйке внимания больше, чем ее мужу. Постепенно в крупных городах этот обычай уходит в прошлое, что регламентируется Конституцией КНР. Женщина теперь имеет равные права с мужчиной во всех отношениях. Понятно, что так было не всегда. А посему тем более удивительным выглядит рассказ о Фу Хао, первой женщине-полководце в истории Китая. В свое время Удин, один из самых почитаемых правителей династии Шан, которая существовала на протяжении почти 700 лет, в 1600-1046 годах до н.э., избрал очень простой способ для установления вассальной зависимости над соседними кочевыми племенами. Он брал в жены женщин из каждого из этих племен. И вот одной из тех, на ком он так политически выгодно женился, была Фу Хао, представительница аристократического рода, которая вошла в историю не только как одна из 60 жен правителя Вана, но и как первая в Китае женщина-полководец. Фу Хао быстро стала любимой женой императора и командовала армией из 13 тысяч солдат. Это было самое крупное воинское соединение того времени. Оно состояло целиком из добровольцев и составляло десятую часть всей армии. Во главе этого войска Фу Хао участвовал практически во всех военных кампаниях, которые Удин вел против жителей приграничных с империей Шан районов. Под командованием Фу Хао армия сражалась с племенем Цзян. Противник был повержен, а оставшиеся в живых взяты в плен. Отважная Фу Хао руководила также военными действиями против племен Ту, Ба и И. В подчинении у нее были известные военачальники Джи и Хоу Гао, которые не считали зазорным учиться военному искусству у женщины. Да и сам император настолько преклонялся перед супругой, что позволял ей большую часть времени проводить в военных походах, а жить ей позволялось в доме своих родителей. Удин настолько верил в военный талант своей жены, что дал ей в управление вотчину в приграничном районе своего государства. Фу Хао должна была защищать границы, а ее дворец должен был быть постоянным напоминанием соседям о военной угрозе. Отметим, что женщина-генерал это уже само по себе странно не только в рамках Китая, но и в древнем мире вообще. Но Фу Хао была женщиной необыкновенного ума. Так, во всяком случае, считается. Хотя каков мог быть уровень образования населения 3 с лишним тысячи лет назад? Конечно, он оставлял желать лучшего, и большинство проблем тогда решалось с помощью обращения к духам. Так вот, Фу Хао стала первой женщиной, которой было дозволено принимать участие в церемониях гадания, предсказывания будущего. Как видим, уникальность личности Фу Хао заключалась в том, что эта женщина была не только военачальником. Она стала еще верховной жрицей и оракулом, а это было весьма необычное занятие для женщины в те времена. Ведь всеми ритуальными вопросами занимался единолично сам правитель Ван, который был первосвященником. Умение общаться с духами и предсказывать будущее – это то, чему Фу Хао научилась сама. И известно, что Удин часто обращался к ней с просьбой провести тот или иной ритуал и принести жертвоприношение предкам. Это говорит не только о том, что Фу Хао была всеми уважаемой личностью, но и о том, что она пользовалась абсолютным доверием правителя. Фу Хао скончалась приблизительно в 1200 году до н.э. Напряжение, связанное с походами, родами, без отрыва от военных будней, она родила 4 сыновей. Участием в политической, экономической, ритуальной деятельности заметно ослабили ее здоровье, и она умерла в возрасте всего 30 лет. Удин приказал захоронить свою жену, при жизни охранявшую границы государства, в древнем городе Инсюй, столице империи Шан, на границе кладбища верховных правителей. В 1976 году, во время археологических раскопок, проводившихся в районе современного города Аньян, провинции Хэнань, было обнаружено богатое захоронение площадью 20 квадратных метров, а надпись на одной из бронзовых ритуальных табличек свидетельствовала, что это последний приют Фу Хао. Уникальность этого памятника заключается в том, что при всем богатстве сопроводительного материала ни в древности, ни в более близкий период времени захоронение не подвергалось ограблению. В могиле Фухао археологи обнаружили более 2000 артефактов из нефрита, бронзы, керамики, камней и кости, в том числе и слоновой кости. Сейчас могила Фухао находится на музейной территории комплекса захоронений шанских ванов. Захоронение было отреставрировано и открыто для посетителей в 1999 году. И эта история еще более удивительна на фоне того, что в традиционном китайском обществе не было такого явления, как феминизм. Женщины никогда открыто не боролись за свои права, не требовали политических и экономических свобод. Однако с образованием Китайской Народной Республики в 1949 году государство само провозгласило равенство всех граждан, независимо от половой, национальной и прочей принадлежности. Характерной особенностью является то, что за короткое время была создана нормативно-правовая база, обеспечивающая защиту интересов женщин. Юридически был узаконен новый статус женщины в китайском обществе. Вместе с тем, реализация этих прав на практике остается под вопросом. То есть женщины получили права, но условия и возможность их реализации существуют не всегда. Снежана Сергеевна Цепилова, российский историк. Положение женщины в традиционном китайском обществе и семье предопределялось уже с момента рождения. Считалось, что у каждого свое, установленное небом, предназначение, и такого понятия, как неравенство мужчин и женщин, в китайском обществе не существовало. Мужчина управлял внешним, что включало в себя работу в поле, участие в военных действиях, работу чиновником и так далее. Женщина управляла внутренним, то есть заботилась о детях, готовила пищу, занималась рукоделием, уборкой и другими делами в доме. И она не должна была заниматься общественной деятельностью. В зависимости от пола новорожденного определялся дальнейший статус ребенка и отношение к нему. По сути, женщина ценилась, так как она была необходима для функционирования семьи и обеспечения домашнего быта. Но ей отводилась второстепенная роль. Ибо при вступлении в брак она утрачивала связь с родной семьей и не могла продолжать род и поддерживать могилы предков. Статус жены увеличивал круг обязанностей женщины, которая продолжала оставаться бесправным членом семьи мужа. Жена, у которой не было детей или рождались только девочки, становилась злом в семье, если не было финансовых возможностей купить для усыновления мальчика или взять еще вторую жену или наложницу. Мать почиталась в традиционном обществе как хранительница семьи, распорядительница во всех вопросах, касавшихся отношений в семье. Но в средневековом китайском праве было закреплено главенствующее положение мужа в семье. За неподобающее обращение с мужем, оскорбление или причинение вреда свекру, свекрови, за убийство мужа по ошибке жена несла тяжкое наказание. В то время как за подобные действия по отношению к жене муж нес лишь небольшое наказание. Таким образом, женщины в традиционном китайском обществе не играли никакой общественно-политической роли. Поэтому пример Фухао не просто удивителен, он уникален. На современном этапе положение женщин в Китае изменилось. Современная китайская женщина является активной участницей общественно-политической, экономической, социальной, правовой деятельности. За последние 10 лет количество женщин-предпринимателей возросло на 17%. Составив более 50% от общего числа трудоустроенных женщин Китая. Более 20 миллионов женщин владеют индивидуальным хозяйством или частным предприятием. Снежана Сергеевна Цепилова, российский историк. Сейчас женщины вносят значительный вклад в формирование делового ландшафта страны и накопление огромного богатства. Некоторые из самых состоятельных женщин мира проживают в Китае, и их состояние продолжает расти из года в год. Ожидается, что в 2024 году совокупное состояние 10 самых богатых женщин Китая превысит 100 миллиардов долларов. Кстати, тремя самыми богатыми женщинами Китая сейчас являются Ву Ядзюнь – 9,1 миллиарда долларов, Джун Хуэйцзюань – 7,6 миллиарда долларов и Ян Хуэйянь – 6,3 миллиарда долларов США. И тут характерным является то, что большинство женщин-миллиардерш достигли финансовых успехов собственными усилиями, а не в результате получения наследства. Средняя продолжительность жизни женщины в Китае составляет 77,37 лет, что на 4,99 лет выше по сравнению с мужчинами. А еще за последние годы значительно возрос уровень получения образования китайскими женщинами. Например, число студенток составило 44% от общего числа всех учащихся университетов, а число школьниц – почти 48% от общего числа всех учащихся в китайских школах. В современном китайском обществе традиционным ценностным ориентациям девушек брак, семья, дети добавились новые – получение образования и профессии, карьера, финансовая независимость. Девушки ориентированы на равноправные отношения в семье, совместное ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Положение женщины в семье совершенно изменилось. Получение образования, возможность иметь работу и обретение финансовой самостоятельности позволили женщине стать более свободной и независимой в семейных отношениях. Изменился возраст вступления в брак женщин. С одной стороны, это является результатом повышения уровня образования среди женщин, а с другой связано с возрастающей миграцией женщин из села в город в поисках работы, более перспективного партнера и другими причинами. Снежана Сергеевна Цепилова, российский историк.